Так ведь ты даже не прилег за ночь, верно? Да хорошо, хорошо. Ты все же взгляни. Альберт улыбнулся. Ты пришла в исторический момент. Официальное открытие всемирного антикоттеровского сайта. Смотри. Альберт снова присел за компьютер и взялся за мышку. Видишь? www.ihakotter.co.au. Это приветственная страница. Добро пожаловать в вашу гостиную. Вот Коттер в центре своей паутины. Я придал ему сходство с пауком. Передвигаешь мышку к пауку, и он тут же удирает в другую часть паутины. И если щелкнуть на любой из частей, получишь относящиеся к ней сведения, видишь? Можно заглядывать в самые разные места, совсем как в буфеты гостиной. Вот страница «Дай пощечину Коттеру». Щелкнешь на его физиономии, он получит затрещину, и послышится вот такой звук. Слушай. Из динамиков компьютера донеслась звонкая, как в мультфильме «Плюха», а следом плаксивая «Ой!» Вообще-то я украл это из «Симпсонов», но какая разница? А вот страница слухов. К ней каждый может добавить что-то свое. Видишь, я разместил тут всякую ерунду, вроде «он пьет одно молоко» или «он красит волосы». Пытается купить себе место под солнцем. Дает деньги оксфордскому Сент-Марку. И МСС тоже, чтобы проскочить мимо очереди и стать его членом. Так что я установил каналы связи с сайтами МСС и Сент-Марка, чтобы люди там начали изнутри кампанию против него. МСС? Марилебонский крикетный клуб. Законодатель этой игры. Милый, а вот этого делать не стоит. Он обратится в суд. Да и пусть его. Пусть, черт подери, обращается. И отлично. Как это будет выглядеть? Судиться с 17-летним мальчишкой, отца которого чернят его газеты. Вот уж не думаю. Даже если он добьется судебного запрета или еще чего, представляешь, что тут начнется? Ты же знаешь, что такое сеть. Да его за несколько дней утопят в грязи. Он обратится в самую ненавистную фигуру всех времен и народов. И цены его акции... Фррр! А теперь посмотри. Это страница «Теория заговора». Козима Кречмер. Годится? Здесь рассказывается, что она сделала по его распоряжению, чтобы уничтожить Барсон Гарленда. Она была его любовницей. Ну и так далее. А, вот это тебе понравится. Фотостраница, на которой из него, из лысого, можно сделать... Ну, что-то вроде фоторобота, понимаешь? Приделываешь человеку бороду, усы, меняешь цвет волос, чтобы понять, не смахивает ли он на разыскиваемого преступника. Как знать, вдруг его кто-нибудь опознает? В том-то и штука с Саймоном Коттером, чтоб он пропал. Никому не известно, кто он. Может, он вообще нацистский военный преступник? Ну-ка, сейчас мы из него арийского блондина соорудим. Дорогой, он слишком молод, чтобы... Порция вдруг умолкла. Альберт обернулся к ней. Она в полном ошеломлении смотрела на экран. «Ты как будто привидение увидела, мам. Что случилось?» Порция на секунду закрыла глаза. «Мам! Послушай, съешь ты все-таки эти бутерброды сию же минуту!» «Да непременно!» «Ну скажи, как тебе?» Порция наклонилась и поцеловала сына, сама поражаясь спокойствию, звучащему в ее голосе. Ну, конечно, блестяще. Я и вообразить не могу. Как ты до такого додумался? Может, папе показать? Только не сейчас, любовь моя. А что? Где он? Здесь, в столовой. Ты не волнуйся. С ним все хорошо. На следующую неделю назначено заседание правления. Ему хотят предоставить возможность объясниться. Он готовится к своей защите? Ну, не совсем. Правление полностью доверяет ему. Чертовски надеюсь, что это так. Начав есть, Альберт обнаружил, что жутко голоден. Роскошные бутерброды, мам. Но ясно, что акционеры будут сильно давить на правление. Он же не подаст в отставку. Видишь ли, он думает, что это в интересах компании. Пойдет на пользу ее репутации и стоимости акций. Так это же все равно, что признать себя виновным. Он не может уйти. Ну, собственно, это и будет обсуждаться правлением. Как ему отойти в тень, чтобы его уход не выглядел признанием вины? Все правление стремится помочь ему. Еще бутербродов сделать? Хватит и этих. Спасибо, мам. Да чего там. Ладно, пойду. Я сегодня... Порция откашляла, чтобы скрыть дрожь в голосе. Сегодня вернусь поздно и надеюсь найти тебя спящим в постели. Ты понял? Она наклонилась, поцеловала его, сжимая кулаки, чтобы не выдать пробиравший ее озноб. «Я тебя очень люблю. Ты ведь знаешь?» Уже повернувшись к экрану, Альберт ответил с набитым курятиной ртом. «Я тебя тоже. Я тоже. О, смотри! Уже от кого-то почта пришла. Видишь, еще и с довеском. И я ненавижу Коттера. Интересно, что там?» Альберт дважды щелкнул мышью. Экран мгновенно опустел. «Что за херня?» Ярко-красный текст ленточкой зазмеился по экрану. «Ты хочешь дуэли? Ты ее получил. Все твои файлы заражены. Прощай». «Нет, нет!» Альберт выключил и снова включил компьютер. «Что случилось, милый?» «Это он! Он! Послал мне долбанный вирус! Поверить не могу! Вся система уничтожена! О, Господи!» «Но он же не мог!» «Должно быть, он ведет постоянный поиск. Обнаружил австралийский сайт и понял, что это я. Дьявол!» «Ладно, Альберт, успокойся». «Ничего. Лэптоп у меня все еще есть. В него он не влезет. Начну сначала. Еще и получше сделаю. Пойду с ним в кибер-кафе». «Это только начало, мать его!» «В сети все равны. Альберт, не могу разговаривать, мам. Работать надо». Закрыв дверь сына, порция медленно прошла на кухню.